99. Зачем страны торгуют друг с другом? Мировая экономика — это глобальная система, в которой страны связаны через торговлю, инвестиции, технологии и движение капитала. Это похоже на огромную сеть, в которой каждая страна выполняет свою роль, обменивается товарами, услугами и ресурсами. Плюсы. Доступ к лучшим товарам по низким ценам. Развитие технологий и производства. Рост экономики через увеличение доходов от экспорта. Минусы. Зависимость от других стран. Риски экономической войны, санкции, пошлины. Есть два вида международной торговли. Экспорт – продажа товаров за границу. Импорт – покупка товаров из-за границы. Международная торговля – это обмен товарами и услугами между странами. Почему страны торгуют друг с другом? Разделение труда и специализация. Каждая страна специализируется на том, что у нее получается лучше всего. Производя то, что у страны получается лучше, и покупая остальное у других, она экономит ресурсы. Пример. Бразилия – главный экспортер кофе благодаря климату, а Германия – один из крупнейших производителей автомобилей благодаря высокому уровню технологий. Доступ к ресурсам. Не у всех стран есть то, что им нужно. Пример. Россия экспортирует нефть и газ, а импортирует тропические фрукты. Расширение рынков. Компании могут продавать свои товары за границу, получая больше прибыли. Пример. Apple продает свои смартфоны по всему миру. Конкуренция. Торговля стимулирует страны и компании улучшать качество товаров и снижать цены. Технологическая зависимость. Многие технологии создаются в международном сотрудничестве. Пример – микрочипы производятся в разных странах – США, Южной Корее и на Тайване. Экономическая взаимосвязь. Изоляция страны может привести к упадку экономики, так как товары станут дороже, а внутренние ресурсы будут перегружены. Политическая зависимость. Торговля создает партнерство. Если страна решит изолироваться, она может потерять поддержку других. Что такое сальдо торгового баланса? Торговый баланс – это разница между экспортом и импортом страны. Сальдо равно экспорт минус импорт. Виды сальдо. Положительное – профицит. Экспорт – больше импорта. Страна зарабатывает больше, чем тратит. Пример – Китай. Положительное сальдо улучшает экономику и увеличивает валютные резервы. Отрицательное. Дефицит. Импорт больше экспорта. Страна больше тратит, чем зарабатывает. Пример. США. Отрицательное сальдо может вызвать рост внешнего долга, но иногда это нормально, если страна развивается и инвестирует. Мировая экономика и торговля – это основа благополучия каждой страны. Торговля позволяет странам использовать свои сильные стороны, получать недостающие ресурсы и поддерживать развитие. Но для успеха важен баланс между экспортом и импортом, чтобы не было слишком большой зависимости от других стран.